В конструкциях новых автопогрузчиков заложен целый ряд перспективных решений. Много внимания в них уделено также улучшению условий труда водителя. Современная легкосъемная кабина оборудована отоплением, вентиляцией и регулируемым по высоте сиденьем. Увеличена площадь остекления. Особое внимание уделено вопросам долговечности и надежности машин. Применение гидропередачи обеспечивает в 1,5 раза повышение долговечности трансмиссии и двигателя. А специальные катки-подшипники, конструкции рам шасси и балок осей и улучшение фильтрации значительно повышают долговечность основных узлов автопогрузчика. Иностранные фирмы также уделяют большое внимание надежности работы электропогрузчиков, применяя для этой цели качественные стали и новые химические материалы. Стремление уменьшить собственную массу и радиус поворота приводит к отказу от применения в автопогрузчиках стандартных автомобильных узлов, коробок передач, мостов и так далее. На автопогрузчиках применяют специальные ведущие мосты, к которым непосредственно прифланцовывается коробка передач. Ее ведомый вал заканчивается конической шестерней главной передачи. Такая конструктивная схема позволяет создать малогабаритные, высокоманевренные автопогрузчики. В настоящее время на большинстве зарубежных автопогрузчиков применяется рулевое управление гидрообъемного типа, которое дает возможность создать лучшую компоновку машины и обеспечивает поворот колес при неработающем двигателе. Кроме того, как правило, выпускают автопогрузчики как с карбюраторными, так и с дизельными двигателями, что имеет большое экономическое значение. На автопогрузчиках устанавливаются быстроходные транспортные двигатели с оборотами, близкими к карбюраторным. Это позволяет приводить установку того или иного двигателя без существенных конструктивных изменений. Для производства погрузочно-разгрузочных и складских операций современные самоходные авто- и электропогрузчики периодического действия снабжаются различными, обычно быстросменными, рабочими захватами, тип и конструкция которых выбираются в зависимости от рода груза. Широкое использование этого сменного оборудования расширяет область применения погрузчиков и повышает общую эффективность их работы.